— Хорошенько в него вглядитесь, господин Жерар, — шептал голос господина Ральфа, ставший каким-то свистящим. — Нигде еще, кроме Германии, не встретите такого зверя о пяти ногах, рабочего патриота. Он еще прибавил. — Мы назначили его главнокомандующим наших войск, и никому из нас не придется в этом раскаиваться. — Джеймс, подойдите, —— сказала Констанс Маркевич. Она обратилась к нам. Он хвастался, что будет звать графиню Кендалл не иначе, как гражданкой, согласно доброй лакринистской традиции. — Ну же, Джеймс, подойдите и сдержите ваше слово. Не без смущения подошел Джеймс Коннелли к Антиопе. Она пошла ему навстречу, первая протянула руку, и жест этот вызвал в присутствовавших улыбку, смешанную со слезами. — Без двух минут час, — сказал Пирс. — Господа, к вашим телефонам, — скомандовал Коннелли. — Откройте окна. В открытые окна, выходившие на набережную Лиффей, проник серый свет. Там, в той стороне, где был дворец, собирались серые тучи. Теперь сигнал. — сказал Коннелли. Он взял стоявшую в углу винтовку, сам ее зарядил. Потом подвел Антиопу к окну, передал ей ружье. Часы в комнате пробили час дня. Тот час, в который 7 пятилетий назад, 24 апреля 1881 года, явилась на свет маленькая девочка, предсказанная за 6 веков пророчеством. «Часы спешат на 1 минуту», — сказал клерк. Как раз напротив дома, на балюстраде набережной, сидел, свесив ноги, маленький жалкий английский солдатик. Глаза его блуждали. Он не видел дула карабина, направленного на него неумолимым главнокомандующим революционных сил. Антиопа покорно исполняла, что ей приказывали. Вдруг она вздрогнула. На вершине мачты, на набережной, она увидала красный с белым флаг, флаг Соединенного Королевства. Она подняла ружье выше, раздался выстрел, пуля пробила полотнище флага. Со всех сторон загремели выстрелы, бой начался. Глава 9. Ипр на набережной Лиффей. «Не могу ли я достать пластинок для моего фотографического аппарата?» — спросил барон Идзуми. «У меня вышел весь запас». Господин Ральф насмешливо ответил. «Должно быть, магазины в этот час закрыты». И он быстро повел нас дальше. «Куда вы нас ведете?» — спросил профессор Генриксон, с трудом поспевавший за ним. «Туда, куда мне приказано». Я молчал. Я не задавал никаких вопросов. Но, насколько позволяла темная ночь, силился запомнить дорогу, чтобы в случае необходимости самому проделать ее в обратном направлении. На востоке и юге города беспрерывно трещали ружья и метральезы. Мы направлялись на северо-запад. Небо над нами сделалось от пожаров оранжевым. От этого в глубине улиц становилось только еще темнее. Профессор Генриксон все ворчал. «Нас должны бы предупредить. Я в своем докладе не примину. Прошу вас, замолчите», — сухо сказал Ральф. Мы прошли еще около 200 метров, затем остановились возле дома темного, тихого, как и все другие дома на этой улице. Ральф засветил свой электрический фонарик и пробормотал «да, здесь», и постучал в дверь. «Где мы находимся?» — спросил полковник Гарви, — кажется, в районе Черч-стрит. — Да, поблизости, господин полковник. Если говорить точно, то возле дома номер 172 по Норс-Кинг-стрит, — ответил Ральф, всегда относившийся к американскому делегату с особым почтением. В доме задвигались. Под дверью засветилась желтая полоса. Ральф постучал еще раз. — Господин Хью! — Эй, господин Хью! — «Сейчас отопру, господа, сейчас!» Послышался лязг железных засовов. Дверь приотворилась. Мы, следом за Ральфом, вошли все четверо в маленький магазин. «Добрый вечер, господин Хью. Я привел к вам вот этих господ, согласно распоряжению республиканского правительства. Не задвигайте засовы. Я сейчас же должен опять уйти». Господин Хью почесывал голову. Трудно сказать, был ли он польщен нашим прибытием или думал, что эта честь ставит его в затруднительное положение. Было ему лет 60. Такое доброе, славное лицо. — Надеюсь, вы были предупреждены? — спросил Ральф. — Да, предупрежден, — сказал Хью, — но... — Но что? — Мы маленькие торговцы. И потом, мы всего какую-нибудь неделю как переехали сюда. Боюсь, этим господам будет тут неудобно. — И я боюсь того же. Профессор Генриксон брезгливо обводил глазами лавку. — Эти господа нетребовательны, — строго сказал Ральф. Он повернулся к профессору Генриксону спиной и обратился к нам. — Господин полковник, господа, вы находитесь здесь согласно инструкциям, данным господином Пирсом, председателем Временного правительства. Пирс считает бесполезным подвергать вас неизбежным случайностям борьбы и помещает по соседству с главной квартирой. Норс Кинг-стрит в данный момент находится вне зоны сражения, и потому к Майклу Хью, собственнику этого дома, была обращена просьба оказать нам гостеприимство. Республиканское правительство, господа, заинтересовано в том, чтобы вы все время были в безопасности. Оно поручило мне просить вас не выходить из этого дома, пока не будет уверенности, что это возможно. Завтра утром в 8 часов я приду за вами и провожу к месту сражения, где вы сумеете вполне исполнить свою роль свидетелей. А пока воспользуйтесь этой ночью, чтобы отдохнуть. Может быть... Следующие ночи будут более тревожны. — Господин Хью, слушаю. — Надеюсь, вы приготовили для этих господ обед? — Да, жена накрывает на стол. — Хорошо. Должен прибавить, господин Хью, что эти господа не принадлежат к Шинфейнерам. Они даже не ирландцы. Их присутствие здесь не может причинить вам никакого беспокойства. Наоборот... — Наоборот? — Совершенно верно, Хью, наоборот. Присутствие этих господ было бы для вас и для вашей семьи гарантией в случае, если бы, что абсолютно невероятно, заметьте это, господин Хью, абсолютно невероятно, если бы дела приняли не тот оборот, какой нам желателен. Больше мне нечего вам сказать. Итак, господа, до свидания, до завтра в 8 утра.